Дымящиеся гильзы вылетели мне под ноги. Я вскинул руку с револьвером, стреляя в упор. Раз, два, три. Еще дважды огненной метлой ахнула картечь. Я вновь стрелял, уже в спины. Раз, два. И схватил Кольку за руку. «Хватит, не стреляй, беги!» «А ты?» Он медлил. Я, выбивая шомполом гильзы, загонял в барабан новые патроны, натыкаясь в поясе на пустые гнезда. «Беги, говорю!» Колька побежал, не оглядываясь, но ружье неся в руке. Я начал пятиться, угрожая револьвером. Урса стояли на месте, и я побежал тоже, сразу взяв разбег. Через несколько секунд позади вновь завыла погоня. Наверное, наша с Колькой стрельба все-таки помогла, потому что мы с ним нагнали наших лишь у входа в ущелье. Я бросил взгляд вправо-влево, никого видно не было, и меня на миг посетила абсурдная, но страшная мысль: а что, если никого тут нет, что тогда? Но через секунду я заметил Свена. Он из-за камней коротко взмахнул рукой и опять исчез, как в воду канул. Ущелье ахнуло эхом. Мы пробежали низину, и я заорал, с трудом тормозя: «Стой!» Остановились все с видимым удовольствием, с железным присвистом обнажая оружие. Урса вваливались в ущелье радостной толпой. Но вой и визг резко стихли. Очевидно, наша решимость поколебала то, что у них по недоразумению именовалось боевым духом. Тем более, что сейчас они находились ниже нас метра на четыре и явно не желали одолевать подъем навстречу клинкам. А эта заминка решила все. Слева и справа на скалах выросли лучники Свена и Тиля, а остальные их мальчишки законопатили вход в ущелье. Наступила тишина. Лишь эхо дыхания пульсировало в ущелье. Потом раздался голос Свена. Он сказал по-английски: «Вот и все, лучники!» Урса, разделившись надвое, отчаянно бросились на прорыв, расстреливаемые из луков. Я пожалел, что мы оставили девчонкам аркебузы. Стрелы с хрустом вонзались в спины, пробивали черепа, рассекали грязную кожаную одежду, пронзали щиты, доставая тех, кто пытался скрыться за ними. Но и добравшихся до нас оказалось предостаточно. Кончик палаша в моей руке разрубил череп между глаз здоровенного чернокожего под пернатым головным убором, достав мост. Другого я пометил в горло над щитом. Слева мне в пояс ткнулся осигай, но нанести удар у урса не получилось. Сморч, хэкнув молодецким ударом своего топора, практически располовинил урса и, захохотав, рявкнул: «Чё стоим? Вперед надо идти!» И мы пошли. Подобной мясорубки я себе и представить не мог. Приторный, удушливый запах крови повис в ущелье плотным густым пологом, мешая дышать. Мы не потеряли ни одного человека, урса были растеряны и не сражались даже, а так! Наугад отмахивались клинками десятками, погибая от наших ударов. Переступая через трупы и не ощущая вообще ничего, кроме легкой усталости, я подошел к Свену и Тилю и пожал им руки. Фризон был ранен, брошенная тола рассекла ему левый висок, и он, весело скалясь, вытирал все еще текущую кровь ладонью, размазывая ее по щеке. Я так и пожал окровавленную сильную ладонь. «Полдела сделано», — подытожил Свен. «Теперь надо завершать, а это может оказаться посложнее». Я отошел к своим. У нас тоже кое-кто получил царапины, на каковые постепенно перестали обращать внимание, и среди мальчишек царило веселье. Похоже, даже излишнее, отдающее головотяпством. «Быстро моих!» — размахивал руками Бен. «Раз, два, три, капец, а!» «Хватит болтать!» — оборвал я хвастливый треп. «Собираемся и идем обратно!» «Главное, чтобы не пришлось бежать!» — отметил Вадим. «Это будет уже лишнее!» Нам пришлось все равно задержаться еще на какое-то время. Лучники методично собирали стрелы, стараясь не пропустить ни одной. Я первый раз видел так близко здоровенные английские луки, о которых столько читал. Они были одинаковые у англичан, норвежцев и фризонов.